В это время, расталкивая в дверях пьяных шляхтичей, ворвался черный от пыли, потный, перепуганный человек в изодранном кунтуше. «Пан! Пан! Беда!» — закричал он, бросаясь на колени перед панским стулом. «Ты послал меня в монастырь за бочкой старого меда. Я все достал исправно. Да черт меня понес обратно околицей по большому шляху. Все я потерял, и бочку с медом, и лошадь, и саблю, и шапку. Едва душу свою спас. Разбили меня. Неисчислимое войско подходит к Сакалю». Король Август нахмурился. Пани Анна впилась ногтями в его руку. Какое иное войско могло сейчас входить в Сакаль? Только король Карл в упрямой погоне. Шляхта закричала дикими голосами: «Шведы, ратуйте!» Пан Собещанский ударил по столу кулаком так, что подскочили кубки. «Тихо, паны! Ваша милость! Каждому, у кого хмель сейчас не выскочит из башки, прикажу отпустить 50 плетей, разложа на ковре. Слушать меня, собачьи дети! Король мой гость! Я не покрою вечным позором свою седую голову. Пусть шведы приходят сюда хоть всем войском, моего гостя им не отдадим». «Не отдадим!» — закричала шляхта, с лязгом выхватывая сабли из ножен. «Седлайте коней! Зарядите пистоли! Умрем, не посрамим польской славы! Не посрамим! Виват!» Королю Августу было ясно, что единственное благоразумное решение — немедля вскочить в седло и бежать, благо ночь темна. Но бежать ему, Августу великолепному, как жалкому трусу, покинув веселый ужин и прелестную женщину, все еще не отпускающую его руки, к такому унижению Карл его не принудит. К черту благоразумия! Велю вам, милостивые государи, вернуться к столу. Продолжим пир, — сказал он, — и сел, откинув от разгоряченных щек букли парика. В конце концов, если сюда явятся шведы, его куда-нибудь спрячут, увезут. С королями плохого не случается. Он налил вина, поднял кубок. Большая красивая рука его была тверда. Пани Анна взглянула на него с восхищением. За такой взгляд действительно можно было отдать королевство. «Добро! Король нам велит пировать!» Пан Собещанский хлопнул в ладоши и приказал тому шляхтичу, что разрубил блюдо с колбасой, ехать с товарищами к большому шляху и стать там дозором. Всему столу вплоть до серого конца наливать лучшего венгерского и пить, покуда в последней бочке не высохнет дно, из погребов и чуланов нести все, что есть еще доброго в доме, да звать музыкантов. Пир загремел с новым воодушевлением. Паня Анна пошла танцевать с королем. Она танцевала так, будто соблазняла самого апостола Петра, чтобы отворил ей двери в райский сад. Шапочка ее сбилась на бок, в кудрях велись звуки мазурки, короткая юбка крутилась и ластилась вокруг стройных ног. Башмачки с красными каблучками то притоптывали, то летели, будто не касаясь пола. Великолепен был и король, танцевавший с нею, огромный, пышный, бледный от вина и желания. «Я теряю голову, паня Анна, я теряю голову ради всех святых, пощадите!» — говорил он ей сквозь зубы. И она взглядом отвечала, что пощады нет, и двери рая уже раскрыты.